Глава 92. Я знаю это. Высокий плотный мужчина в тренировочном костюме, вытирая лохматым полотенцем лицо, подошел к сидевшей на диване красивой женщине. «Проверь пульс», — он протянул ей левую руку. «И что ты решил?» Обхватив его кисть длинными пальцами, женщина внимательно смотрела на секундную стрелку своих часов. Затем весело улыбнулась. «Ты в отличной форме. 70 ударов». Женщина поджала под себя длинные стройные ноги. «Ты не ответил. Что ты решил?» «Ничего». Наклонившись, мужчина поцеловал ее в шею. «У меня есть ты и Вика. Я счастлив. А она...» Он неприятно засмеялся. «Обязательно, я в этом уверен, найдет свое. Но я не хочу войны. Я мог бы растереть ее в порошок. Здесь я могу почти все. За малым исключением. Я не могу быть подлым, понимаешь?» Мужчина присел рядом с женщиной. «Когда все это началось, я был на грани преступления. Был готов убивать. Тогда меня остановила ты. А сейчас ты, как я понимаю, хочешь, чтобы я...» «Нет», — женщина закрыла ему рот ладонью. «Просто я предчувствую что-то плохое. С этой женщиной к нам дважды приходили беды. А, к сожалению, Бог во всем любит Троицу». «Успокойся». Мужчина нежно привлек женщину к себе. «Здесь она никто. У нее очень мало людей. Так что давай забудем о ней, хорошо?» «А Хунхус?» Женщина вскинула голову. «Он ведь работает на нее. А он страшный человек». «Успокойся», — засмеялся мужчина. «Этот страшный человек спрашивает разрешение у босса на какую-нибудь акцию в нашем районе. А работает Хунхус давно на себя и ни на кого больше. И не приведи Господь», — голос его стал жестким, — «если она что-то попытается предпринять против нас, уничтожу».